Интерлюдия номер 3. Тем временем во дворце король сидел за столом мрачнее тучи, нервно постукивая пальцами по столешнице. Лорд Дориан сидел в кресле немного сбоку от стола, тоже сосредоточенно перелистывая бумаги в своей папке. Молчание прервал Георг. «Что, вот так прямо и сказала, что меня травят? Не побоялась?» «Вот так прямо и сказала. Не думаю, что боялась, но нервничала однозначно. Кстати, она сразу определила мою должность. Но ей никто не мог сказать об этом. У нас не все и при дворе знают об этом». «Знаешь, а я ведь вызывал придворного целителя сразу после твоих слов. Он не увидел ничего, кроме... Ваше Величество, я вижу только небольшое разлитие желчи». «Но, Георг, надеюсь, ты не сказал ему про отравление? Ты же знаешь, что у нас при дворе особо верить нельзя никому». «Даже тебе?» — усмехнулся король. «Мне ты верить можешь. Но только ты», — серьезно ответил Дар. «Мне не нужны деньги и титул. Сам могу купить любого. Меня некем шантажировать. Никого из родственников не осталось. Любовницы не в счет. У меня нет привязанности ни к одной, и все это знают. После того, как в 6 лет нас с тобой наказали, посадили в холодный карцер, и мы спали, обнявшись, чтобы не замерзнуть на кровати без матраса, и делили один сухарь на двоих, у меня нет никого ближе и родней тебя». «А у меня тебя». На сей раз и король был абсолютно серьезен. Они еще немного помолчали, и Дориан нехотя добавил: «Эта странная женщина, Тесса Анна, еще сказала, что королева точно не причастна к твоему отравлению, но это кто-то из ближнего круга. Жаль, с королевой была бы подходящая версия». «Да. А что твои шпионы докладывают? Кто нынешний любовник королевы?» «Самое интересное, что мои, как ты говоришь, шпионы так и не смогли установить до сих пор наличие у королевы любовника после вашей свадьбы. Что до свадьбы не установлено». «Не было у нее любовника до свадьбы», — пробурчал Георг. «Выходит, королева верна своей клятве, в отличие от тебя, Величество. И если целительница права, то воздержался бы от своей фаворитки. У нее возможностей добавлять тебе яд намного больше, чем у Элианы. В общем, Георг, верность брачным клятвам может значительно удлинить жизнь. И это я серьезно. А пока я хочу съездить в этот городок. Заодно выясню, что там с лечебницей и как тут замешан Крейтон. И с целительницей еще раз поговорю». Дориан ушел, а Георг еще немного поработал. Но из-за позднего времени уже плохо соображала голова, и он решил пойти отдыхать. Вспомнив слова друга, двинулся в свои покои, даже не глянув в сторону комнат фаворитки. Может, Дар и прав. Отпустив своего камердинера, король заглянул в свою гардеробную взять халат. Камин сегодня не топили, и было немного зябко. Из-за чуть приоткрытой дверки в соседнюю гардеробную Элианы слышались тихие всхлипы. Георг тихо прошел в гардеробную королевы, глянул в щель двери. Плакала королева, сидя в большом кресле с ногами, сжавшись в комочек в одной сорочке. Она тихо плакала, вытирая ладошкой слезы и совершенно не обращая внимания на распухшие от слез нос и глаза и покрасневшие щеки. Всегда надменная и холодная, образец аристократизма, сейчас Элиана больше всего походила на жалкого щенка на холодной улице. Немного постояв, король ушел к себе, оставшись незамеченным. Он не любил женских слез, всегда терялся и не знал, что сказать. Так что предпочел тихо уйти.